Глава 17. Бой нападение на царь шипогрызов 400 уровень закончен. Вы получаете опыт. Внимание, вы получили уровень. Внимание, вы получили уровень. Внимание, вы получили уровень. Текущий уровень 184. Босс локации сопротивлялся недолго. Несмотря на высокий уровень и несколько неприятных умений, вроде усиленного удара и магического щита, нам удалось разделаться с ним довольно быстро. Воевали уже проверенным способом. Жуки атакуют и собирают агро, остальные шпигуют монстра стрелами. К слову, Амай так и не успел ничего наколдовать. Настолько быстро все происходило. Он вообще после появления скоробеев был довольно молчалив. Лишь иногда я ловил на себе его мрачные взгляды. Кальты из его отряда тоже находились под впечатлением. Но если реакция вождя была скорее злой, то остальные степняки глазели на меня с восхищением и почтением. То, что это почтение, сомнений быть не могло. Плюс 200 единиц репутации северных волков было тому доказательством. Снова удивил Пайк. Система сообщила мне, что наши с ним отношения из нейтральных трансформировались в уважительные. Да что не так с этим НПС? У меня даже с дроем не было такого. Чует мое сердце, это еще не все сюрпризы. Так, что там дальше? Поздравляем, вы первые в Зазеркалье победили царя шипогрызов. Категория вашей награды повышена. Награда. Костяной нагрудник царя шипогрызов 1 штука. Боевые когти царя шипогрызов 1 штука. Большой магический сундук 1 штука. Дрожащий от волнения рукой чешу затылок. А вот и первые фиолетовые вещи, выбитые мной. Обязательно запечатлю физиономию Романа Тарасовича, когда буду вываливать плюшки, собранные за последнее время. Рассмотрим их поближе. Сперва нагрудник. Название. Костяной нагрудник царя шипогрызов. Категория предмета уникальный. Эффект. Плюс 350 единиц защиты. Эффект. Плюс 255 единиц стойкости. Эффект. Плюс 255 единиц здоровья. Эффект. Плюс 345 единиц силы. Прочность 1250 из 1250. Ограничение. Уровень 150. Внимание. Собрав полный комплект, вы получите бонус. Ведь мне по уровню уже подходит. Попробовать одеть? А почему бы и нет? Сказано, сделано. Достав из рюкзака нагрудник, я понял, что это, мягко говоря, не мой фасон. Кроме того, он в моих руках выглядел скорее щитом, чем частью доспеха. Шмотка явно на танка. С когтями примерно та же история. Мысленно потираю руки в предвкушении хорошего заработка. Так, что там дальше? Кроме вещей, был еще магический сундук. Фон красный. Ограничение 100 уровень. Ура! Могу открывать. С замиранием сердца даю добро системе. Поздравляем! Вы открыли большой магический сундук. Награда – золотые монеты 5000 штук. Ошарашенно наблюдаю небольшое графическое представление. Золотые монетки одна за другой в ускоренном режиме перекочевывают верхнюю панель, увеличивая денежное значение. Хе-хе, должен заметить, зрелище радует глаз. Кстати, это первый мой лут монетами. Теперь начинаю понимать, почему все так рвутся первыми распечатать инст. Внимание! Легендарное достижение! Поздравляем! Вы получили легендарное достижение царя-убийца. Вы легенда. Ваша награда – орден Ярость Ветра. Снова отличился. Это сообщение разлетелось по общему чату стекляшки. Представляю реакцию Таннера и ему подобных. Вряд ли они рады за меня. Какой-то нуба в одиночку потрошит инсты и собирает все награды. Кому такое понравится? Ладно, бог с ними. Вернемся к плюшкам. Еще одна легендарка в копилочке. Посмотрим. Название. Орден Ярость Ветра. Описание. Урон, наносимый стрелковым и метательным оружием, увеличивается на 45%. Эффект также действует на членов группы рейда-носителя. Замечательно. Как любил повторять мой сосед в таких случаях, то, что доктор прописал. Судя по мигающей иконке рюкзака, это еще не все сюрпризы. На минуту отвлекаюсь от меню и осматриваю поле боя. Кальты, позабыв об усталости, разбрелись по пещере. Кто в одиночку, кто небольшими группками, осматривают древнее сооружение. На лицах восхищение и благоговение. Куда ни глянь, везде эти соты ячейки. Мы словно попали в гигантский улей. Рядом, устало кряхтя, плюхнулся Крим. «Никогда не видел ничего подобного». Я обернулся. «Ты же говорил, что у вас были гребницы». «Да, но это...» Крим обвел рукой пещеру, безусловно пытаясь объяснить все величие данного строения. Затем отмахнулся и сказал со вздохом. «В общем, ты меня понимаешь». Я лишь молча пожал плечами в ответ. «Ну а что тут непонятного? Конечно, понимаю». «Мой отец всю жизнь проработал на ферме», — грустно вздохнул Крим. «Мечтал, что я однажды тоже пойду по его стопам. Эх, ему бы здесь понравилось. Жаль, не дожил». «Ногты?» — спросил я. «Нет, нет. Мой отец умер в своей постели в окружении семьи за 5 лет до прихода Орды. Мне жаль». «И мне», — вздохнул Крим. «Ну да ладно. Что я хотел сказать-то? Я ведь, когда мальчишкой был, помогал старику моему в гребнице». «Так-так-так, интересно. Я весь внимание». «Ничего серьезного», — продолжал Крим, не замечая моего настроения. «Принеси, подай и все такое. Но кое-что помню». «Так вот, я тут осмотрелся. Водоснабжение ячеек не повреждено. Видишь, вон те перемычки». Я взглянул в указанную сторону и сказал. «Там какие-то рычаги и механизмы?» «Ага», — подтвердил Крим. «Выглядят исправными. Осталось очистить от грязи ячейки и каналы, завести свежую почву, посадить грибочки, и можно пускать воду». «Ты уверен?» «Абсолютно», — самодовольно улыбнулся Крим. «Если засадим хотя бы 1/4 ячеек этой грибницы, о голоде можно будет забыть». Я, словно элитная гончая, почуявшая след, встал в позу. «Что для этого понадобится?» «Хе-хе, ты будешь удивлен, Ольд. У нас все есть. Грибные споры есть у каждой уважающей себя хозяйки. Самое сложное – это завести почву. Но с этим, думаю, справимся». «Сколько народу придется задействовать для ухода за грибницей?» – задал я очень волнующий меня вопрос. «Об этом не беспокойся», – отмахнулся Крим. «Грибы неприхотливы. Как выйдем на поверхность, познакомлю тебя с Питом Белоглазым. Он у нас специалист в этих делах». Вспомнился худой кальт, прозванный Белоглазым за голубой цвет глаз. Я ему еще инструмент фермерский заносил. «Я знаком с Питом», — отвечаю Криму. Тот сперва смотрит удивленно, а потом, улыбаясь, бьет себя по лбу. «Точно! Ты же теперь каждую собаку в нашем таборе знаешь, ха-ха-ха!» Здоровяк, несомненно, шутил. Я, конечно же, посмеялся вместе с ним. Но вот что забавно. Как бы отреагировал Крим, узнаю он о том, что я действительно знаю каждую собаку в нашем клане. И не только собаку, но и каждую кошку, курицу, поросенка. И если уж на то пошло, у нас даже один ежик есть. Это Лия себе питомца завела. Но о моих знаниях Криму говорить не обязательно. Не вижу смысла. А вот разузнать кое о чем не помешало бы. Крим, дружище, некая истина в твоих словах действительно присутствует. О нашем клане мне уже многое известно. А вот о наших союзниках... «Да мы вроде бы уже все рассказали тебе». «Все, да не все. Как насчет Пайка?» «Пайк?» – здоровяк призадумался. «У нас его называют Многоруким. Такого мечника, как он, мне еще не приходилось встречать». «Это я тоже заметил. Фокус со светящимися саблями до сих пор не выходит из головы. Кстати, кроме воинских качеств, я увидел в нем лидера и мудрого советчика». «Не поспоришь», — ухмыльнулся Крим. «Если бы не Многорукий, этот болван Амай уже давно бы сгинул там, в тоннеле. Клянусь всеми подземными богами, это Пайк уговорил сопляка увести клан в степь перед приходом Орды». «Даже так?» — удивился я. «Конечно», — уверенно сказал Крим. «Это твое мнение?» «Не только», — сказал здоровяк. «Многие так тоже считают». «Но Лаош», — попытался возразить я. Крим насмешливо перебил меня. «Старик не видит дальше своего носа. Если бы не ты, Рыжие совы уже давно перестали бы существовать. Но выживание клана не только моя заслуга. Вот видишь, твоя скромность лишь говорит о твоей мудрости. Мне приятны твои слова, друг мой, но, увы, ты заблуждаешься. Это не скромность, это констатация неоспоримого факта. Клан, подобно нашему телу, не сможет жить без сердца, почек или печени. Все должно функционировать как высококачественный механизм, иначе смерть. Но не могу не согласиться с тобой в том, что многое зависит от лидера. «Вот и я говорю», — сказал, поднимаясь Кальт. «Амай ни за что не решился бы уйти в степь». Слова Крима Молота о Пайке и Амайе были тем последним фрагментом пазла, который несколько дней не мог сложиться у меня в голове. Я поискал глазами Многорукого. Вон он стоит за спиной сидящего на камне Амайя. Как всегда сложил руки на груди, спокоен и холоден, будто кусок льда. Как говорится, держит руку на пульсе, дабы молодой вождь не учудил еще чего-нибудь. Проводив взглядом широкую спину Крима, я вернулся к прерванному занятию. Жму на пылающую иконку рюкзака. Видать, нераспределенные баллы за уровни требуют внимания. А может, знаний уже под завязку? Надо выкроить несколько минут, чтобы навести порядок. Когда увидел, что является причиной переполоха у меня в рюкзаке, то сперва не поверил. Пришлось даже протереть глаза. Сердце замерло испуганным зайцем. Губы непроизвольно начали расплываться в глупой улыбке. Наконец-то! Иконка плана схемы сумеречной твердыни наконец ожила. А я уж грешным делом подумал, что это никогда не произойдет. Помню тот день в столице, когда в усталом путнике пришлось активировать Петрушина приложение. Должен заметить, перепугавшее меня до икоты. Тогда все эти карты, планы и схемы казались несбыточной мечтой, чем-то недосягаемым. И вот он, я, стою посреди гигантской гробницы в шаге от очередного открытия. С замиранием сердца открываю план-схему. Ярко-красным подсвечена одна точка, оружейная. Спина стала липкой от пота. Неужели? От изучения плана отвлекли крики солдат у противоположной стены. Вижу бегущего ко мне дроя, рванул навстречу. Подбежав поближе, вижу его улыбающуюся физиономию. «Мы нашли еще одну дверь!» — крикнул он издалека. «Похоже, подземные боги любят тебя, хранитель!» Каменные стены оружейные источали тепло и покой. Здесь было сухо, а благодаря свету факелов и довольно уютно. Хотя, скорее всему, виной моя эннонская натура. Мне всегда уютнее, когда над головой камень. Тускло-оранжевый свет факелов падал на вытянутые лица кальтов. Рты у многих смешно приоткрыты. Глаза горят в предвкушении будущей поживы. Народ с юношеским нетерпением ждет, когда я дам отмашку набивать карманы. Входная дверь в оружейную точь-в-точь похожа на ту, что отсекает западный грот от внешнего мира. Даже форма ключа идентична. Я уже прикинул. Тут спокойно пройдет телега, если потребуется. Да и сам зал оружейки был настолько широк, что эта самая телега, запряженная двумя овцебыками, могла бы спокойно развернуться по широкой дуге. Хотя могу ошибиться. Свет факелов освещал только малую часть помещения. К слову, когда открывал двери, в нос ударил знакомый запах железа, масла и дерева. Здесь были стеллажи, заставленные всевозможными коробками и ящиками. Вижу большие бочки, деревянные сундуки, обитые железом, рулоны ткани и кожи. У левой стены стоит большой широкий стол, заставленный всевозможными шкатулками и ларцами. «Что скажешь, хранитель?» – нетерпеливо шепнул мне на ухо дрой. «Не томи, народ заждался!» Я, оторвавшись от осмотра, протер глаза рукой и произнес, улыбаясь. «Все готовы к дележу?» Меня накрыла волна дружного «Да!» Так как грот, а с ним и помещение оружейное перешли в наше владение, решили, что все обнаруженное добро лучше оставить здесь. Сейчас я и дрой наблюдали, как воины, нагруженные долей Амайя, будто муравьи потянулись на выход из пещеры. «Я до сих пор считаю, что четверть добытого – это слишком много для них», – недовольно буркнул дрой. «Все нормально, друг мой», – успокаиваю его я. Эти горе-вояки даже на десятину не навоевали. Всю работу сделали мы. У них 13 погибших. Кстати, вот еще одна глупость, возмутился мой сотник. Не обязательно было давать семьям погибших. Как ты там сказал? Компенсацию, помог я. Вот-вот, ее самую. Гори оно синим пламенем. Пусть вождь заботится о женах и детях его погибших воинов. Я твердо взглянул в глаза Дроя. Ты прав, друг мой. Вождь обязан заботиться о своих воинах и их семьях. Сотник, нахмурившись, смотрел на меня. Постепенно, по мере того, как он начал осознавать, что я задумал, его лицо просветлело. Хочешь сказать, что волки? А почему бы и нет? По крайней мере, я не вижу препятствий. Уверенность в будущем слиянии пришла ко мне в тот момент, когда я получил зеленую репутационную медальку клана Северных Волков. Пусть нагребают. Рано или поздно они все равно вольются в наши ряды. А лут? Все, что находилось в оружейной, было синего качества. Материалы, кожа, дерево, металлы, камни – все это относилось к категории «редкие». Само собой, ничего из этого великолепия ни волки, ни совы пока не могли использовать. На материалах стояло ограничение по мастерству. В общем, к тому моменту, когда у волков появится возможность создать что-нибудь из той стали, что они так самозабвенно тащат наружу, уверен, мы уже будем единым кланом. Раз уж на то пошло, Амаю можно было предложить ничего не трогать, оставить, так сказать, на хранение, сэкономил бы время. Но предлагать ничего не стал. Еще подумают, мол, зажал богатство и все такое. Они и так до последнего момента думали, что мы ничего не дадим. Кстати, когда я не оправдал их надежды и все-таки поделился лутом, наши с Пайком отношения переросли в доверительные. Растем. Странное дело, ларцы и сундучки, что стояли на том большом столе, в дележе не участвовали. Для неписей их как будто не существовало. Видимо, система отнесла их в категорию моего личного лута. Там я обнаружил много интересного. Несколько сундучков с всевозможными репутационными камешками, 3 шкатулки под завязку, набитыми разными зельями и эликсирами. И на закуску 5 ларчиков с 3000 золотых в каждом. Кажется, я сплю. Врать не буду. Когда наблюдал за беготнёй кальтов, в голову приходили шальные мысли. Например, присвоить все добро себе и ни с кем не делиться. По моим прикидкам, если все загнать на аукцион, получится кругленькая сумма. Но затем верх брал тот я, который со здравым смыслом добрый и порядочный. Он-то мне и сообщил, что вырученной суммы на погашение кредита не хватит, даже близко. Так что прибыль, по сути, низкая. А вот убытков много. Например, потеря доверия клана. Без кальтов у меня не получится удержать город Энонов. Но это еще не все. Весь вышеупомянутый лут, материалы, репутационные камни и даже золото – все это не шло ни в какое сравнение с тем, что мы обнаружили в дальней части оружейной. Мы нашли разобранные боевые машины Энонов и чертежи к ним.